Учитель мой, не оставляй меня. Ты дал мне жизнь, ведь я твое творение. Ты дал мне истоку сердечного. Вечного огня в душе моей послал освобождение. Учитель мой, не оставляй меня. Бери своей могучей рукою. Ты знаешь все, и пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью. Ты знаешь все, и пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью. Мой Иисус, преобрази меня в свой образ чудный, краткий и смиренный. Веди меня в лазурные края, к отцом святых и в город горный пленный. Веди меня в лазурные святых и в город топливный. Учитель мой, не оставляй меня. Ты дал мне жизнь, ведь я твое творение. Ты дал мне искорку сердечного огня. Послал освобождение.